Да здравствуют различия! Мужчины и женщины во многом различны. У них разный стиль общения. Как правило, мужчины являются прямыми, а женщины уклончивыми. Мужчины в большей степени, чем женщины, сконцентрированы на результатах и завершении или прекращении. Для женщины в большей степени, чем для мужчины, важен процесс общения. Это часто может привести к фундаментальному недопониманию. Рассмотрим случай с мужчиной и женщиной, которые вот уже 2 или 3 часа едут в одном автомобиле. Когда они проезжают мимо закусочной, женщина спрашивает: «Дорогой, ты хочешь пить?» Мужчина, не глядя по сторонам, просто отвечает «нет» и продолжает вести машину. Она замолкает, испытывая при этом боль из-за его бесчувственности. Он беспечен, так как не услышал, о чем она его спрашивала на самом деле, и совершенно не понимает, почему она сейчас расстроена. Уклончивым образом она спросила: «Я хочу пить, давай остановимся, попьем». Но она сформулировала свое желание таким образом, что он ее не понял. Другой пример различия в стилях общения – поход за покупками. Для мужчины поход за покупками – это простой процесс с заранее ожидаемым результатом. Он заходит, покупает то, зачем пришел, и выходит. Мужчины, в общем, не любят ходить за покупками. Они, ходя по магазинам, испытывают дискомфорт и хотят завершить это как можно быстрее. Идеальный поход за покупками для мужчины – оставить свой автомобиль на стоянке с работающим мотором, ворваться в магазин и выскочить оттуда прямиком в машину. Для многих женщин, однако, поход за покупками – процесс, приносящий им удовольствие. Для женщины вовсе не является обязательным что-то купить. Поход за покупками для женщины является сенсорным опытом. Когда она идет за покупками вместе с другим человеком, это становится еще и социальным опытом. Поход в магазин, сопровождаемый общением, является настолько же важным, как и то, что она покупает. Мужчины часто этого не понимают. Приведу еще один пример различия в стилях общения. Мужчины ориентированы на завершение и прекращение. Когда женщина начинает обсуждать с ним проблему, он почти немедленно выдаст ее логическое решение. Он скажет: «Почему бы тебе не сделать то-то и то-то?» Затем он вернется к чтению газеты или переключит свое внимание на что-то другое. Он будет искренне уверен, что помог решить проблему. Он не понимает, что женщина, как правило, не спрашивает о решении. Ей не нужны ни совет, ни рекомендации. То, что ей нужно, это обсудить ситуацию, пропустить проблему через диалог о ней со своим мужчиной. В большинстве случаев она и сама знает, что нужно делать или не делать. Она ищет возможности общаться, используя конкретную ситуацию или проблему как предлог для общения. Чтобы улучшить общение с женщинами, мужчинам нужно всего лишь воздерживаться от выдачи советов до тех пор, пока не станет ясно, что те действительно этого хотят. Вместо советов внимательно слушайте, делайте паузы, задавайте вопросы, возвращайтесь в разговоре назад и перефразируйте ее слова, чтобы быть уверенным, что вы ее правильно поняли.